Минут пять он лежал, стараясь справиться с волнением, и только когда его сердце перестало отбивать пулеметную дробь, медленно выпрямился и сел. Руки плохо его слушались. Они ничего не весили, а мозг еще не привык управлять невесомыми членами. Координация между мышечными усилиями и вызываемыми ими движениями была нарушена, и должно было пройти неизвестное время, пока организм приспособится к новым, никогда раньше не испытанным условиям. Стараясь точно рассчитывать свои движения, Широков протянул руку к креслу, чтобы взять лежавшее на нем белье. Но, по-видимому, он слишком сильно нажал на сиденье, потому что кресло вдруг покачнулось и плавно опустилось вниз. Но он все еще считал то, что находилось под его постелью низом, а противоположную сторону верхом, хотя эти понятия не имеют смысла в мире без тяжести. — Ну вот, — вслух сказал Широков, — что же теперь делать? Как поднять его обратно? Он чувствовал себя совершенно беспомощным и сидел на краю постели, держась за нее, чтобы не упасть. — Но я же не могу упасть, — убеждал он самого себя. — Тяжести нет. Он уже не боялся, что кто-нибудь может войти, а хотел этого. Пусть увидят, что он боится, но помогут ему. И он почувствовал глубокое облегчение, когда дверь открылась. На пороге стоял Синг. На мгновение Широков испугался, что калистянин не заметит отсутствие пола и упадет, переступив порог. «Проснулись?» — спросил Синг. «Как вы себя чувствуете?» Он отделился от двери и оказался висящим в воздухе. Это зрелище было еще поразительнее, чем вид висящего кресла. Синг плыл к Широкову, как пушинка, гонимая слабым ветром. «Да чувствую себя хорошо», — ответил Широков, — «но никак не могу приспособиться». «Мы это испытываем», — сказал Синг, когда впервые потеряли вес. Он стоял около постели, так спокойно и просто, что Широкову показалось совсем не страшным покинуть свое убежище. — Мы оставили вам кресло, — сказал Синг, — думая, что оно поможет вам, но я вижу, что вы неправильно им воспользовались. Широков засмеялся. — Это верно, что неправильно. Я хотел достать одежду, но она убежала от меня. Синг коснулся рукой края постели, и этого слабого движения оказалось достаточно, чтобы его тело плавно опустилось. Но он взялся за спинку кресла и, оттолкнувшись ногой, поднялся обратно с ним вместе. В обычных условиях было бы невозможно держать тяжелое кресло на весу одной рукой. «Одевайтесь», — шутливо сказал Синг, — «а я буду держать его, чтобы оно опять не убежало». За бортом корабля. Шло время. Много событий произошло и на Земле, и на Каллисто. 11 лет — срок немалый. На звездолет все так же быстро и равномерно мчался через пустоту Вселенной от одной планеты к другой. Призрачным сном казалось Широкову и Синяеву жизнь на земле. Словно отодвинулась она куда-то далеко-далеко, в туманную даль прошлого. Позади осталась та невидимая точка, где звездолет находился на равном расстоянии от Релиуса и Солнца. Космонавты торжественно отметили момент перехода через эту точку. И снова потекло время, наполненное работой, различные у каждого члена экипажа, но направленные к одной и той же цели. За бортом была вечная ночь, не было и не могло быть смены света и темноты. Но как-то, само собой, раз навсегда установился распорядок дня. Чередование сна, работы и отдыха шло в строгой последовательности, и это тоже как-то помогало тому, что время шло быстро. День за днем складывались в недели, неделю в месяц, и Широков иногда с удивлением замечал по своему дневнику, что прошло гораздо больше времени, чем он думал. Все ближе и ближе была так недавно казавшаяся бесконечно далекой, но с прежней силой, влекущая к себе планета Каллиста. Реллиус, Сириус все так же казался даже через оптические приборы крохотной точкой, но звездолет был к нему уже гораздо ближе, чем к Солнцу. Величественная звезда приближалась. Оставшееся расстояние уже не казалось Синяеву непреодолимой бездной. Эта бездна легла позади, между кораблем и солнцем. Подходил к концу 10-й год полета. Скоро вновь заработают двигатели. Начнется торможение, и ставшая столь привычной невесомая жизнь окончится. Тот постоянный счет лет, который так заметен в условиях жизни на Земле, потерял всякое значение на корабле. Время, подобно направлению, спуталось, и Широкову с трудом удавалось вести свой дневник по земному календарю. Было странно сознавать, что они прожили около 3 лет, а на Земле прошло почти ровно 10, что дни и месяцы на корабле не равны дням и месяцам Земли. Выигрыш времени создавал труднопреодолимую путаницу в сознании. Но, несмотря на этот выигрыш, прошедшее от старта время казалось долгим. «Обратная дорога покажется нам еще более длинной», — сказал Широков. «А обратный путь всегда кажется более коротким», — ответил Синяев. «Для нас с тобой он еще более сократится, сознанием, что мы возвращаемся на родину». Они давно перешли на «ты» и относились друг к другу с братской любовью. Здесь, на корабле, и еще больше в будущем, на Каллисто, в условиях чуждой им жизни. Они и были братьями, в полном значении этого слова, чем оно понимается обычно. «Да именно потому, — возразил Широков, — дорогой покажется длиннее. Там увидим, длиннее или короче. Но еще несколько лет придется провести на звездолете. Разве что мы не захотим вернуться». «Не захотим вернуться?» — удивленно спросил Широков. «Разве ты допускаешь, что это может случиться?» «Нет, конечно», — улыбнулся Синяев. «Это я так, к примеру». Находившийся тут же Бьянинь поднял голову от книги, которую внимательно читал, готовя ее к переводу. Он уже совершенно свободно владел русским языком, и, когда говорил на нем, только мягкость звука напоминала, что он каллистянин. «Обратная дорога, — сказал он, — кажется, короче, только до середины. А затем она становится все длиннее и длиннее. Можете мне поверить, я сам это испытываю». «Значит, мы оба правы, — засмеялся Синяев. «Кроме того, — начал Широков, но не закончил фразы. Что-то случилось. Они услышали едва уловимый звук удара. Но не он поразил их и заставил сердца забиться чаще. Они привыкли, что полет корабля совершенно незаметен внутри него. Гигантский шар летел так плавно и равномерно, что всегда казалось, что он стоит на месте. И вот все трое ощутили легкий толчок. Звездолет чуть заметно вздрогнул. Несколько секунд они молча смотрели в глаза друг другу и напряженно прислушивались. Но все было тихо. Корабль, как и прежде, казался совершенно неподвижным. Было ясно, что он летел с прежней скоростью и по прежнему направлению. Если бы это было не так, если бы звездолет хоть немного уклонился от прямого пути или замедлил скорость, люди были бы уже мертвы. При скорости в 278 тысяч километров в секунду никакое, даже ничтожно малое изменение режима полета не могло пройти безнаказанно для экипажа. Инерционные перегрузки получились бы чудовищно огромными. Но что же случилось?